Глава третья. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела», — пробормотал я в подушку. Вставать категорически не хотелось, в отличие от герцога Сандрикура, Максимилиана Анри де Сен-Симона и Шуры Палаганова. Вчера, да полно вам вчера, уже сегодня был застукан на кухне за поеданием остатков ужина, нарушая всевозможные дипломатические протоколы, принятые в этом доме. Хината и подружка тут же были привлечены к делу восстановления конституционного порядка в этом доме. Практически мгновенно был приготовлен импровизированный торжественный ужин в честь возвращения блудного сына. Как сказала Хината, сын действительно был блудный, остается блудным и намеревается блудить и дальше, за что она совершенно заслуженно получила по лбу деревянной кулинарной лопаткой. Как там убили? И никогда не падали куя на броню Марса молоты циклопов так яростно, как Пиррав меч кровавый пал на Приама. В общем, быть шишки на лбу у сестренки. А нечего маме под руку говорить. Ну и вот результат. Проговорили, просидели за столом, а там уже за окнами и Заря заниматься стала. Замечали, что Заря в обычном континентальном городе и Заря у побережья – совершенно разные вещи. Заря в Сайтеке – это неописуемые оттенки розового и алого цветов. Это легкие перистые облака, плывущие в сахарно-розовом свете. Это едва заметные переходы от «смотри-ка светлее» до «какая красотища». Пользуясь своим правом на выходной день, я ушел спать, а Хината с подружкой – отправились отбывать наказание школьного дня после бессонной ночи. Но тут с этим строго. Ничто не может быть причиной неявки в школу. Ни война, ни землетрясение, ни зомби-апокалипсис. И уж тем более возвращение блудного брата домой после двухнедельного отсутствия. Тем не менее, организм встрепенулся в положенные 7 утра, разбудив меня извечным внутренним тревожным «Я все проспал». Я вскочил, взглянул на часы и с облегченным стоном повалился спать дальше. Организм не унялся и разбудил меня через полчаса. Пришлось сходить в туалет и вернуться. Этот поединок продолжался еще некоторое время, и прямо сейчас я лежу в кровати в смешанных чувствах. Время 8:30. Все-таки пора вставать. Через полчаса за мной подъедут. «Рота, подъем!» Стимулирую я себя более проверенным способом. Чай не аристократы. «Вставайте, граф» не мотивирует, так как рев сержанта в проходе между койками. 45 секунд или срок, за который догорает спичка в заскорузлых пальцах, и надо быть уже в строю, торопливо застегивая последние пуговицы, оправляя ремень и поправляя пилотку с красной эмалированной звездой. Все, встаю. Сел на кровати, я подтягиваюсь. Хорошо, что в моей постели не обнаружено подружки сестры или тем паче самой сестренки. С нее останется. Нет у нее никаких сексуальных побуждений, от них хулиганские, по глазам вижу. А вот о подружке ее, там гремучая смесь, и рано или поздно с этим придется что-то сделать. Хорошо, что не сегодня. Сегодня у меня по плану... Так, с утра встреча с Тецу и его девчатами, и надо будет в доки заехать, большого та проведать. Как по мне, так зря Марика беспокоится, что с ним сделается». Даже на первый взгляд понятно, что физически ему мало что повредить в этой жизни может, а морально он вроде устойчив или нет. Такие вот ребята, могучие физически, внешне напоминающие носорогов или горилл, часто очень уязвимы в плане моральном, добродушные за себя постоять не в состоянии. Нет, помыкать собой он не позволит парням, а вот девушкам... Девушки могут из таких веревки видеть, чем Марика и пользуется. Эх, надо вот будет поговорить с ним, если удастся. Что еще? Ах, да, еще тренировка в школе бокса. Давненько я Тоши и Нобу Сенпая не видел. Хорошо, даже не тренировка, а так, зайти и поговорить по душам. Еще встреча с членами клуба экзорцистов. После урока в школу пойду, если время будет. Вечером за мной Бьянка Сан заедет. От такой чести немного не по себе. Кстати, что заметил, от Бьянки без ума в основном старшее поколение. Все эти дядечки за 35, около 40 лет. Это вот и есть истинная армия ее поклонников. Среди молодых она хоть и известна, но отношение уже не такое радужное, как у 40-летних клерков. Вот мой папа как раз пример. Нравится ему Бьянка своей силой, юности и бесшабашностью. А вот я уверен, что нет в ней никакой бесшабашности. Все-то у нее просчитано, все по полочкам разложено. И, наверное, она просчитала, что коллаборация со мной какие-то пункты рейтинга ей принесет. Ну и ладно, отказываться от такой чести не буду. Иметь возможность поужинать с Бьянкой и не поужинать с Бьянкой. Это ж меня родной отец не поймет. Сказать ничего не скажет, но глубоко внутри осудит и будет потом сидеть над тумблером с виски на камнях и гадать, где именно воспитание его сына пошло под откос и что он не так сделал в процессе формирования и привития подрастающему поколению идеалов мужественности и поведения в обществе. Так что свиданию с Бьянкой безусловно быть. Хотя какое это свидание? Это скорее мероприятие с целью коллаборации брендов и все такое. Уверен, туда она припрется со всей своей командой. Каждый жест, каждое слово будет записано и растиражировано. Да еще и место выберет такое, чтобы все нас видели и могли нас на свои мобильные заснять. Так что не раскатывайте губу, товарищ Кента. Никакого свидания. Никаких охов и ахов под луной. «Остыньте, товарищ, нам еще мировую революцию совершать, желательно сексуальную, конечно». Вот с такими мыслями я и умылся, оделся, перекусил на кухне завтраком, упакованным в пищевую пленку. Мама молодец, завтрак был приготовлен объединенными силами Хинаты и Айки, причем тут мама, скажете? А кто все организовал и только потом спать пошел? «Руководство процессом – это вам не хухры-мухры». В прихожей одеваю на ноги туфли, привычно стучу носком о пол, проверяя, все ли в порядке. Негромко себе под нос бормочу, и я пошел. Выхожу наружу на часах 9 часов утра. В такое время я обычно уже на уроке сидел. Оглядываюсь по сторонам. На улице тишина. В 9 утра улицы города пустеют, даже центральные. Чего уж говорить о нашем спальном районе. К этому времени все добропорядочные японцы, которые работают уже давно на работе, те, кто учатся давно на учебе, те, кто ни то, ни другое, еще не проснулись. Удивительно, но строгий запрет парковаться на узеньких улочках приводит к тому, что никаких автомобилей на нашей улице нет. Только из-за угла выкатывает небольшой городской автомобильчик. Такой таун-кар, больше похожий на металлическую коробку из-под бента, да еще и сплющенный ударами спереди и сзади. Такие вот смешные автомобильчики тут популярны. Как и все в Японии, он очень компактен, удобен и не занимает много места. Автомобильчик кислотно-зеленого цвета. Такого цвета тут бутылочки с Mountain Dew. Поперек бампера большими огненными буквами надпись «Pussy Wagon». Кислотный автомобильчик резко останавливается рядом со мной, опускается стекло, приспускаются солнцезащитные очки, и на меня глядят веселые глаза. Под одним из веселых глаз пластырь телесного цвета. «Я не опоздала. Давно ждешь?» – спрашивает Касум. Дверца автомобильчика с едва слышным щелчком открывается. «Нет, только из дома вышел». Я сажусь рядом с ней и закрываю дверцу. «А что это у тебя с лицом?» «А, пустяки, не обращай внимания!» Машет рукой Касум и вдавливает педаль в пол. Зеленый автомобильчик рвет с места. «Сам чай не смог. У него завтра поединок. Серьезный поединок. Он готовится...» А Касум была свободна, вот и... «Едем в доки», — говорю я. «Помнишь, где в прошлый раз терки были? Вот туда. «Марика большого та потеряла. Проведаю заодно, а потом к Тецуо сразу же». «Бешеная девка», — кивает Касум. «Вот у нее тараканы в голове. Мадагаскарские, черные, усатые, такие здоровенные. Мне парня даже жалко немного». «Почему немного? Там надо сильно парня жалеть», — усмехаюсь я, вспоминая Марику в разорванной школьной форме. «Такая принцесса-бродяга из современной сказки. Такой, знаете, современной сказки со всеми вытекающими возрастными рейтингами 18+, или даже 21+. А немного потому, что сам дурак», — пришлепывает Касум, поворачивая в сторону набережной. «Ну нельзя так перед девкой стелиться, тем более она у него суньвый направо и налево, а он, бедняга, должен быть ей верным, разве что ноги ей не целует, хотя наедине поди не то вытворяет. Так ему и надо, нечего тюфяком быть». «Кстати, вспоминаю я, а там тебя один назвал охотницей за фамильными драгоценностями, это откуда?» «А, это дурацкая кличка», — отзывается Касум. «Идиоты решили, что я всегда по колокольчикам бью в качестве фирменного приема и визитной карточки». «По колокольчикам?» «По яйцам, гениталиям. Делаю, так сказать, яичницу. Разбиваю фамильные драгоценности». «Тоже мне драгоценности нашли», — фыркает Касум. «Но я не специально. Так вышло». «Угу», — киваю я, поймав себя на том, что машинально закрыл руками пах. «Женщинам не понять, думаю я. Вы не понимаете». «Да что тут непонятного-то?» — удивляется Касум. «Просто мужики все кобели и живут ради того, чтобы потрахаться, вот и все. Мне подружка, медсестра, рассказывала, что вот если женщина в аварию попадает, а потом в себя приходит, то первым делом про детей спрашивает, а уж потом о своем здоровье. А мужики, как очнутся, первым делом свои яйца ощупывают, все ли на месте. А если не могут двигаться, то спрашивают, как там все в порядке. Доктор ему, мол, ногу пришлось ампутировать, а тут в ответ, да хрен с ней с такой, с причиндалами все в порядке». «Да ты шовинистка, и вообще это сексизм». «Хм, а звучит неплохо. Сексизм вроде как-то даже с сексом связано», — говорю я. «Такое классное слово испоганили. Сексизм. Это ж можно было использовать в положительном смысле. Ну, например, он сексист, чтобы как он лауреат Нобелевской премии и в состоянии удовлетворить 5 женщин за ночь, чтобы звучало гордо». «Ну нет, я не сексистка», — отрицает Касум, плавно нажимая на педаль тормоза, чтобы остановиться на перекрестке. «Между мужчиной и женщиной не так уж и много различий, если не считать этих ваших гениталий. Но они-то вам всю голову и забивают. Только о них и думаете». «Зато я сексист», — отвечаю я и вижу, как Касум поворачивает голову ко мне и наклоняет ее, глядя на меня поверх своих солнцезащитных очков. «Между вами и нами дистанция огромного размера», — поясняю я. «Вот смотри, ты у нас закаленный боец и в то же время девушка. Тебе наверняка приходилось сталкиваться с дискриминацией по половому признаку, верно? Дескать, что тут делает девушка и все такое? В то же время существует и обратная дискриминация. Например, вот сидит на дороге девушка, сирота, одинокая, брошенная, плачет, и наверняка найдется кто-то, кто ее пожалеет, верно? И нет. Я поднимаю палец, предотвращая возражение, Касум. Не обязательно похотливый мужчина. Это может быть и женщина. Общество в целом, увидев такую вот картинку, испытывает чувство жалости». «Это нормальное чувство?» — пожимает плечами Касум, бросает быстрый взгляд на светофор, который не торопится сменить цвет на зеленый, и продолжает. «Это совершенно нормальная реакция. Все общество будет жалеть девушку, потому что она в положении нуждающегося, а это совершенно нормально. Понятно, что такие, как ты и мой братец, и в этой ситуации постараются залезть этой бедной девушке в декольте и в трусики». «Да я не об этом», — машу я рукой. «Ты просто представь ситуацию наоборот. Вот представь, что на этой же обочине сидит тоже сирота, тоже одинокий, брошенный и сломленный мужик средних лет. Какие чувства ты испытаешь к нему? какие чувства испытает это самое твое общество. Нога Косуму вдавливает педаль газа в пол, и мы рвемся с перекрестка так, будто за нами несется банда Босудзоку с бензопилами и катанами наперевес, и меня вдавливает в кресло. Тоже жалость? Точно. Хорошо, ты прав. Ничего, кроме презрения и омерзения, такая картина не вызывает. Косум пожимает плечами. Вставай, ты же мужчина! Чего тут развалился и ноешь? Ты бы такого еще и пнула. Точно, прямо по фамильным драгоценностям, чтобы не лежал тут. Вот. Вот это и есть разница между мужчиной и женщиной. Никто не собирается жалеть мужчину, и... Это правильно. Потому мы и мужчины, что знаем, что никто на свете не наклонится над нами, когда мы лежим на обочине жизни и корчимся от экзистенциального кризиса и осознания собственной тщетности перед лицом Вселенной. Пафосно говорю я, поднимая палец вверх. Косун фыркает, и мы едва не сшибаем какого-то мотоциклиста, который поспешно закладывает вираж и кричит в наш адрес что-то личное и нелицеприятное. «Ну, хорошо, признаю я. Насчет экзистенциализма и тщетности я, может, и перебрал, но общая идея понятна. Никто не будет жалеть мужика, потому если ты мужик, то нечего жалеть себя самому. Вообще, жалость к себе – это такое приятное чувство, но опасное. Себя жалеть – это как обоссаться на морозе. Сперва тепло и хорошо, но потом...» «Фу, Кента, ты еще хуже моего братца!» – закатывает глаза Косум, ловко объезжая по встречный фургончик с надписью «Свежие морепродукты и Восточный рыбный траст», который остановился на обочине. «Ты за дорогой следи», – говорю я, вцепляясь в пластиковый поручень на дверце, – «а то мы так не в доке, а в больничку доедем». «Спокойно», – бросает Косум и нажимает на тормоз. Мы останавливаемся в том самом месте, где Суратян едва не вступила в поединок с человеком мэра. В отличие от предыдущего раза, снаружи у складов никого не видать. Никаких байкеров в коже и с татуировками. Никаких мотоциклов и бейсбольных бит. Тише, гладь да божья благодать. На территории заброшенного склада никакого мусора или там песка, наметенного ветром. Вот что тут удивительно, так это то, что даже такие вот места здесь всегда в чистоте. Вот как? Неужели три та, большой та, маленькая та, третья та дежурят тут? В смысле, по очереди дворик подметают, мусор выносят. Картина в голове не укладывается. «Не, быть женщиной круче», — говорит Косум, отстегивая ремень безопасности и открывая дверцу. «Всегда можно в ресторане за бесплатно поесть или там еще чего». «Ну, во-первых, круче быть не просто женщиной, а красивой, симпатичной и молодой девушкой, уточняю я. Тут у нас общая проблема. Если ты привлекательная и плачешь на обочине, то шансов на то, что тебя пожалеют, приютят и все такое намного больше. А страшным быть девушке, женщине гораздо хуже, чем мужчине. Мужики должны быть страшные». «Ага», – кивает Косум. «Вот как ты и мой братец, вы оба страх божий. Ну так что, где тут большой?» «Кто же его знает, оглядываясь я. Вроде тут должен быть. Давай в здание пройдем. Там у них шелтер, этот склад дяди большого та принадлежал. А дядя у него помер, вот и досталось все имущество большому. А ты видела, какой он?» «Ага, видела», – прищуривается Косум. «Другой бы на его месте тут бизнес организовал, а этот все в притон для своих дружков превратил. И для этой, как там на улицах ночного города таких называют?» «Вот все-таки ты негативная по типу личности и реакции на происходящее, Котян», – говорю я, и тотчас отпрыгиваю в сторону. Мысок ботинка Косум мелькает в воздухе на том месте, где только что стояла моя нога. «Я тебе не Котян, малолетка», – ворчит Косум. «Во-первых, полным именем мое имя не сокращается, и потом Ко на сленге у нас на родине. В общем, плохое это слово. А во-вторых, не Котян, а Косум-сан. Я тебя и старше, и по рогам могу надавать». «Понял, понял», — киваю я. «Как скажете, Касум-сан? Хотя после того, что между нами было и еще будет, выхватишь», — коротко предупреждает меня Касум. «Твоя наглость очаровательна, но мой пинок не менее мил и прелестен. По колокольчикам. А у тебя там очередь за твоими колокольчиками. Много людей расстроенными останутся». «Точно», — щелкаю пальцами я. «Мне же еще вечером с Бьянкой встречаться, а я с разбитой рожей и прочими причиндалами». «С Бьянкой?» – останавливается на месте Касум. «С той самой вечером? О, а возьми меня с собой!» «Да что вы все так помешались на этой Бьянке? Обычная девушка, малость замороченная. Я искренне не понимаю ажиотажа. Вот от кого-кого, а от Касум не ожидал». «Ой, да ничего ты не понимаешь», — фыркает Касум. «А даже Кона, а ты озабоченный малолетка. Хотя с твоей наглостью и везением у тебя может и получиться. Неожиданно, но может. Надо бы тотализатор обновить. Каковы шансы, что у вас все сегодня вечером и получится, и вы в лав-отеле останетесь ночевать?» «Нулевые. Ни секунды не колеблюсь я. Зеро, ноль, дырка от бублика. Я тебя умоляю, Касум, кто я и кто она?» «Я же тебе уже сказала, она икона, а ты озабоченный малолетка», — разводит руками Касум. «Иногда мне кажется, что ты меня совсем не слушаешь», что подтверждает мою позицию. «Кроме того, есть у меня подозрение, что если я изменю членам своего клуба, а также Сори, Кимико, Юрико и Мико, то меня могут и в асфальт закопать. Я... верный семьянин, можно сказать, пуританин. У меня есть девушки, и им я буду верен». «Какая интересная позиция», — говорит Касум и приседает на корточки. «Видишь?» «Что это такое?» «Я уже вижу, что это такое. Я знаю, что это такое. Даже слишком хорошо знаю и вижу. Кровь, запекшаяся на бетоне». «Кому-то тут сапатку разбили», — констатирует Касум, выпрямляясь. «А учитывая, что в прошлый раз этого безобразия тут не было, да и следы свежие, давай-ка поторопимся». «Мои слова». Мы ускоряем шаг и входим в здание, бежим на шум и вбегаем в полуподвальное помещение, откуда раздается приглушенная музыка. Едва влетев в помещение, я начинаю жалеть, что не захватил с собой биту, катану или на худой конец сорутян. Потому что посередине помещения на стуле сидит большой та, изукрашенный красным и синим так, что от его глаз одни щелочки остались. Напротив, в полоборота к нам стоит худощавый японец, и я его знаю. В углу жмутся друг к другу Санта и Сита. И парень, и девушка с синяками на лицах и в порванной одежде. Над ними стоят еще двое в черных костюмах. Тот же, что стоит напротив большого та, неторопливо наматывает мокрое полотенце на кулак. На белом полотенце кровь, рукава у него закатаны, рубашка расстегнута, пиджак висит на спинке стула. «А, добрый вечер, Кента-кун, Касум-сан!» — радушно улыбается нам он. «Что привело вас в эту... это... мне трудно назвать это домом. Пожалуй, просто помещение, да. Так будет лучше», — говорит он. И я вижу, как двое в костюмах переглядываются и делают шаг нам навстречу. За моей спиной напрягается Касум. Я прямо чувствую, как адреналин бьет ей в голову. Она готова к любому повороту. Японец с белым полотенцем на кулаке улыбается нам, но улыбается только губами, растягивая их в стороны, словно резиновую маску. Его глаза не улыбаются. Его глаза серьезны и сосредоточены. «Широ-сан, какая приятная неожиданность!» — говорю я, делая шаг вперед. «А я как раз вас и искал!»